все. Только мама ругала, мама была не права, прости ее. Твое страшное прошлое, это парень, который не понял. Ну и что ты хотела? Среди сук пей, или самой пей. Только не унывай, берегам твоего сознания. Хочу тебя из точки А в точку Я. Это бессознательно, просто только я дорога.